недоумением. «Пьер Антони? Из полиции? Его. Но только его и никого другого». Пьер Антони отвечал за сохранение порядка и спокойствия на телевидении. Он приходил, когда появление в студии какой-нибудь знаменитости грозило вторжением целой армии неустрашимых корреспондентов, или когда раскритикованные прессой члены парламента пытались с телеэкрана подвигнуть на бунт неверящую им ни на грош враждебную толпу. Приступал он к действиям, и когда какой-нибудь супершутник звонил и говорил, что спрятал бомбу замедленного действия на одном из этажей телецентра. Ну и еще, когда служащие решали, что обед в столовой преотвратный, и в знак протеста надо бы объявить забастовку. Иной раз дело доходило до того, что служащие схватывались в рукопашную с теми коллегами-ослами, которые упрямо доказывали, что за жалкую 1000 лир ничего лучшего и требовать нелепо. На телевидении Пьер Антони знал всех. И все привыкли к тому, что он молча ходит по залам и наблюдает за ними. Невысокий, загорелый человек, с виду, казалось бы, немного даже флегматичный, но на деле полный взрывной энергии. Немногословный, сдержанный, он привык молчать с тех лет, когда служил на границе в отряде альпийских стрелков. Чаще всего он на горных лыжах совершал вместе с верными служебными собаками обход приграничной зоны по заснеженным горам. Однажды, когда они преследовали контрабандистов, его выстрелом из пистолета ранило в бедро. Он подал рапорт об увольнении из пограничной охраны, и его перевели на спокойное место в полицейское управление Милана. Казалось бы, сиди себе за столом, допиши протоколы, но и тут, в отделе предупреждения преступлений, он мотался по всему городу, правда, в машине, а не на лыжах. «Когда же он придет?» — спросил Валенцано по телефону и уставился на шпагу, который судорожно мигал и делал ему какие-то знаки. Валенцано понял. «Дело крайне срочное. Сеньору Шпаге нужно переговорить с ним еще до 8. Вечером у него телепередачи и...» Тут Шпага вырвал у него трубку. «Это я, Шпага», — прохрипел он. «Разыщите Пьер Антони во что бы то ни стало. Меня грозятся убить. Нет, никаких старших сержантов. Мне надо поговорить именно с Пьер Антони. Ясно вам?» Он бросил трубку на рычаг и снова принялся читать, вернее, изучать письмо, состоявшее всего из двух фраз. «Но что все-таки произошло?» Паула поднялась с кресла, подошла и протянула руку. «Покажи, что там?» Шпага ничего не ответил. Тогда она зашла сзади и прочитала, заглядывая через его плечо. «Ты обречен. Во время телешоу я тебя прикончу, паяц!» «Так я и знала!» — воскликнула она, но без тени волнения. И это привело Шпагу в тихое бешенство. А она злорадно порадовалась, что предсказания мадам Лупис сбываются. И главное, после тысяч и тысяч восторженных дурацких эпитетов кто-то назвал его паяцем, каковым она и считала мужа. Заметив однажды, что, в общем-то, безобидное слово «паяц» больнее всего задевает его самолюбие, она во время исступленных ссор всегда сама так его называла. Он же очень себя ценил и считал подобное оскорбление не только незаслуженным, но и подлым. Ну вот, а теперь еще кто-то убедился, что ее муж — паяц. Что? Шпага вскочил и со злобой подбежал к жене, что прям-таки поразило Валенцано. В студии Шпага даже с простыми помощницами обращался деликатнейшим образом, словно это фарфоровые статуэтки. — Что ты знала? — Что тебе хотят навредить. — Лупис сказала, что ты сейчас в самой критической фазе. — Кто хочет мне навредить? Этого она не открыла. Шпага деланно захохотал. — Конечно!